Глава 23. Вы, смертные, забавные мешки с мясом. Как иначе вас называть, если вы, имея бессмертные души, буквально поклоняетесь этим своим мешкам, живете ради их услады, убиваете, ублажаете свой мешок, отживающий свое с невероятной скоростью, не видите ничего кроме него? Посмотрите на эти куски мяса, Кейн. Они ради нескольких бумажек готовы навлечь на себя гнев волшебника. А зачем им эти бумажки? Чтобы отравить себя дешевым пойлом, а затем, поместив свой отросток в не менее дешевую блудницу, испытать пару сладостных судорог. Ну и как к вам относиться, как к полноценным разумным? «Не смеши меня, демон!» — фыркнул я, наблюдая, как тройка нанятых мной хулиганов совещается о том, как именно они будут бить стекла второго этажа музея и куда потом удирать. «Вы, то есть демоны, даймоны и прочие духи, вы все энергетические сущности. Вам, чтобы существовать, ничего не надо делать вообще, даже думать. Чем вы менее активны, тем меньше тратите энергии, которой поклоняетесь не меньше, чем смертные своему мясу. Однако вместо этого вы все липнете к нам. Все, что у вас есть – разум, подобие цивилизации, языки, знания и интриги – вы все берете у смертных. Даже даймоны, когда ими бывшие, откуда они получили свой разум? Правильно, из мяса. Так что насчет сладостных судорог мы все одинаковы, Амадей. А лицо мелкого оборванца, стоящего около меня, дернулось в тике. Он шмыгнул носом, но промолчал, начав нервно хрустеть суставами пальцем. Наверное, попытался сравнить сатану с передергивающим намоющуюся сестру жиртрестом ботаником из Костромы, поймал клин мозга обоих. И теперь думает, как с этим жить. Как-нибудь. Вон, Фелиция тоже шипит мне в уши что-то нелицеприятное. Ну что же, князь, я тогда откланиваюсь, пробурчал одержимый. Очень надеюсь, что не умрете. Надежда та еще сладостная судорога, демон, поддел я собеседника, а затем... Особо не заморачиваясь, потопал к единственному видимому входу в тот самый музей, надевая на руку только что купленный у нанятых мной юных хулиганов кастет. Хотите убить себе немного женщин, дамы и господа? Будьте внезапны и решительны. Напор, как говорил Кутузов, уверенность и напор. Вообще, по-хорошему, убивать женщин нельзя. Это, как я считаю, крайне отвратительное и низкое занятие, тем более молодых и привлекательных. Только вот нюансы, господа, нюансы, куда же без них. Ринеева – недоубитый кусок рода. Сильвия уже сделала и сказала слишком многое, чтобы иметь возможность ее простить. Ну, а дорогая наша баронесса Арии фон Аркендорф, я спасал ее жизнь. Сколько раз? Два? Три? Я учил ее, поддерживал, принимал в своем доме. Да, не без выгоды, но все, что я делал по отношению к этой девушке, было авансом. А она в ответ сожгла дом моих вассалов, в котором были они, моя жена и мой слуга. Это тоже не убийство женщины, это услуга человечеству. «Ах вы, суки!» Из главного входа, возле которого я и оттирался, выскочила пара мужиков, явно горящих желанием отмудохать хулиганов, бросающих в окна камни. Еще бы! А если б стекла не были зачарованы на крепость? Но и так страшно же. Первый получил от меня вырубающий прямой в челюсть сбоку, а второй прямой прямо в нос, оставивший его при этом в сознании, хоть и на полу. Хлынувшая в носоглотку кровь не позволила человеку закричать, А там уже дело завершил хороший, но не смертельный удар электричеством. Перевернув человека на живот, чтобы он не захлебнулся своей кровью, я пригласил себя внутрь. Оглядевшись и уважительно хмыкнув при виде каких-то доспехов, стоящих на страже внутреннего зала, я быстро затащил вырубленных мужиков внутрь. Так, что тут у нас? Полутьма с двумя светильниками, горящими у входа, намекает, что никто, кроме этих двоих, по выставочным залам не гуляет, иначе бы шумели сейчас, обсуждая хулиганов с камнями. Отлично, можно идти дальше. Только кастет на револьвер заменить нужно, да гримуар в руку взять. Фелиция, первый набор. Иду быстро, но стараюсь обойтись без резких движений. Они в первую очередь выдают агрессивный характер визитера, моментально сообщая увидевшему о том, что дело табак, и надо защищаться, может быть, даже орать. Деловито вышагивающий человек, даже если у него в руке ствол, моментальной реакции не вызывает. Хорошие новости, проникновение удалось. Плохие, я понятия не имею, куда тут идти. Ежу понятно, что на второй этаж, только вот беда какая. Раньше это здание было библиотекой, поэтому лестниц тут много. Бывшие читальные залы, у которых много пространства посередине, имеют узкие вторые этажи, идущие по периметру и огражденные перилами. Там, где раньше стояли шкафы с книгами, теперь установлены стеклянные ящики. И экспонаты, экспонаты, экспонаты. Проклятые, мать его, экспонаты. Идти было несложно, просто перебирая ногами между стеллажей и выставочных шкафов. Очень простое занятие, даже ребенок справится. Только вот глаза, вместо того, чтобы глядеть туда, куда надо, постоянно норовили зацепиться за то, что лежит в проклятых стеклянных ящиках. Курительная трубка, ага, только с руками и, пардон, жопой, деревянными, но вполне живыми. Жопа внизу, руки вверху, начинают расти от мундштука, а сами тянутся вниз и гладят эту сраку постоянно. Дверная ручка, обычная, старенькая, прямо видно, как она расшатана, сколько рук ее перетрогало. Только видно плохо, потому что здесь и сейчас она выполнена из синего и, возможно, драгоценного камня, сапфир. Сапфировая дверная ручка, небольшой веер, которым наверняка обмахивала себя какая-нибудь модница. Задницы у него нет, материал не изменился, но теперь он постоянно источает дым. Табачный дым. То-то во всем зале так накурено, а я грешил на тех, кого убаюкал на входе. Такие неестественные экспонаты отвлекали почище голых девок, если бы те плясали вокруг меня. Кстати, да, надо будет что-то сделать с воздержанием. Найти в Петербурге клуб для молодых и быстрых. Лучше всего, чтобы в масках, да. А то князю как-то. Хотя мне можно и так. На втором этаже, где точно должна была быть дверь, ведущая к нужным мне в разном состоянии женщинам, я нашел другую дверь, открывшуюся мне навстречу. Вела она в уборной, как можно было определить по запаху, но вот человек, вышедший из нее, мы оба застыли в растерянности. Он явно не ожидал увидеть незнакомого парня со стволом на изготовку и с явно плохими намерениями. А сам парень, то есть я, опешил при виде толстогубого курчавого негра, достающего на ходу из кармана кипу, еврейскую такую шапочку. А еще у него были пейсы. И, как оказалось, они росли не просто так. Я экспонат, вытаращив от ужаса глаза, тихим-тихим шепотом поведал мне странный негр. На чистейшем русском языке, конечно. «Тогда иди туда и стой там. Таким же шепотом я выдал ему ценные указания, потыкав дулом пистолета направление, из которого сие чудо появилось. Негр пропал в клозете со скоростью, которую вполне можно было счесть опасной. Чувствуя вполне серьезное угрызение совести, я вломился в этот толчок вслед за евреистым негром, который, гад скоростной, уже умудрился закрыться в кабинке. Пришлось воспользоваться помощью крайне возмущенной видом этой помощи Фелицией, чтобы проникнуть в эту самую кабинку. Сидящий на толчке негр посерел и заплямкал губами, явно налаживаясь в обморок. «Не ссы! Я только спросить!» — страшным шепотом пробормотал я. «Где тут у вас гости сидят? Говори быстро! Количество! Кто в какой комнате? Где это все?» «Направо, направо, дверь в торце, ведущая в небольшие жилые помещения над музеем. Четыре женщины, две очень молодых, еще одна в возрасте и одна со светящимися глазами. Прислуга? Нет никого, он за нее. Но с самого утра потребовали не беспокоить, так что он просто сидел неподалеку в ожидании, вдруг что-то понадобится. Даже простой башмачник. Тихо! Не гадь словами!» — приказал я заводящемуся африкано-иудейцу. «Сидишь здесь, никуда не выходишь, остаешься в живых». «А что я скажу волшебнику?» — еле слышным шепотом возопил негра-иудей. «Он же скажет, что князь Дайхард приходил за своей женой, в похищении которой Дмитрий-пространственник принял непосредственное участие. Возможно, по незнанию». «Понял. Князь?» Сидящий на унитазе человек-экспонат вновь попытался сменить цвет. «Может быть, даже и расу. Все, сиди, не пукай!» — отрезал я, закрывая дверь в кабинку. Как-то мало я ему опций, чем заняться в туалете, оставил. Впрочем, сейчас не до этого. Встав перед нужной дверью, я засунул револьвер назад в кобуру, а затем, нагнувшись, извлек полуавтоматический пистолет из его нычки на ноге. Взял в левую руку гримуар горизонта тысячи бед, а затем начал вентилировать легкие, размеренно и глубоко дыша. Четыре человека, три цели, всего лишь три. Главное — Сильверхейм. Только ее еще надо найти. «Ну, давай, Кейн, по-тихому!» Не вышло. Двери оказались заперты изнутри. Экспонат, сидящий в туалете, об этом даже не знал. «Ладно». Упираюсь покрепче ногами в пол, а затем, активируя щит с разворота, сношу эти чертовы двери. Впереди нечто, что можно назвать залом, длинное вытянутое помещение, заканчивающееся эркером курительной. По бокам двери в небольшие комнатки, переоборудованные сейчас в спальни для волшебников, которые хотят изучать экспонаты. Курительная тоже будет переоборудована, как раз в универсальную лабораторию, но пока не успели. Все организуется в спешке. Ворвавшись, я уже не мог и не хотел останавливаться. Адреналин долбанул в голову, полутьма, царящая в этом чрезвычайно неудобном зале, заставила мою кровь вскипеть еще до того, как я обнаружил первую цель. А это значит, что я начал стрелять еще до того, как понял, что вижу. Первая пуля ушла налево, в сидящую на софе в 3 метрах от меня женщину среднего возраста, закрывающуюся руками от летящих обломков двери, бывшую Ринееву не иначе. Две пули клюнули ее торс, заставляя тело дернуться и обмякнуть, но я этого уже не видел, возвращая на место руку с щитом и наводя дуло полуавтоматического оружия на цель номер 2, точно так же прикрывшегося от обломков худощавого парня, облившегося до кучи парующим кофе. Ему я успеваю прострелить только левую руку в запястье, еще две пули, выпущенные в него, ловит обложкой взмывший самостоятельно в воздух гримуар. Удивительно знакомый гримуар. «Кейн!» — слышу я знакомый голос, пока бью щитом по рычащему что-то спигону, отправляя гримуар огненного заката в полет под виск ошпаренного парня, схватившегося за простреленную руку. На него я уже не смотрю, я смотрю на Кристину. Та стоит там, перед Эркером, вплотную к удивленной до усрачки Сильвии Сильверхейм, выпучившей на меня свои сияющие глаза. Но даже дальняя родственница, могущественная пользовательница чернокниг, не может отвлечь меня от третьего члена их небольшой группы – волшебника. Высокого и худого человека с жужжащим посохом в одной руке и раскрытыми гримуарами в другой, в бешеном ритме, начинающем какое-то заклинание. Несмотря на то, что он определенно невероятно занят волшебством, сияющие глаза мага зафиксированы на мне. Дмитрий Пространственник, один из самых могущественных и влиятельных волшебников Санкт-Петербурга. Мне нужно выстрелить в него. Сейчас, пока он занят, пока растерян Сильверхейм, пока воющий, как кот с откушенным хвостом спигон летит назад, к придурку с простреленной рукой, мне необходимо выстрелить в беззащитного волшебника. Опустошить остаток обоймы, бросить пистолет, выхватить револьвер и поставить точку на жизни этой суки Сильверхеймов. Еще секунда, полторы и... Я не смог себя заставить выстрелить в Дмитрия. Даже ежу было понятно, что я застал их врасплох, а маг занят процессом наколдовывания магического переноса Сильвии и Кристины. Получи он пулю, собьется, магия исказится и... Моя жена может умереть. Поэтому я выпустил остаток обоймы прямо в свою дальнюю родственницу, тут же отбрасывая пистолет в голову орущему раненому парню, вновь откидывая щитом спигона, полыхающего огнем, выхватывая револьвер. Обе женщины пропали. Раз, и их нет. Волшебник тут же выставил щит, отбрасывая свой странный металлический посох, а я, вновь отшвырнув пламенеющий гримуар огненного заката, что-то здесь забывшее без своей хозяйки, морально подготовился умирать, или использовать шар. А шара? Даже самый лучший на свете ревнитель ничего не сможет против готового к бою мага. Кейн! Жарко проорал спигон, окутываясь ревущим облаком пламени и снова кидаясь на меня на бреющем. Правда, через секунду погас, и шлепнулся на пол бездушным куском кожи, ткани и бумаги. Но винить я его не мог. Сам осыпался, парализованный, туда же на паркет. Оравший в кресле парень тоже. 2 секунды понадобилось волшебнику, чтобы нас парализовать безо всяких внешних проявлений. Неприемлемо. Через несколько секунд разглядывания нас сказал подошедший маг. Смотрю, леди Сильверхейм посчитала нужным умолчать о множестве нюансов наших договоренностей. Кто этот юноша, баронесса? И почему он ворвался в мой музей? А самое главное, почему мне никто не сообщил, что ваш огненный гримуар, решивший устроить пожар в моем уникальном музее, недостаточно вежлив, чтобы сначала поинтересоваться мнением хозяина? «Какая в жопу баронесса?» «Кейн!» — холодно и серьезно позвала меня Фелиция. «Плохие новости! Маг наложил отторжение и на меня. Я бессильна. Звезды Альзура уже набрали силу, но...» «А хорошие новости?» — кисло подумал я в ответ, прислушиваясь к диалогу мага и хнычущего парня, которого он почему-то называл баронессой. «Ну, если ты настаиваешь!» В дрожащем голосе моей внутренней брюнетки проскочило злорадство. «Во-первых, я теперь не поглощаю магию, так что волшебник видит во мне обычный гримуар. Во-вторых, ты, кажется, нашел своего оборотня. Поздравляю!» «Чего?» «Того!» – передразнила меня мелкая негодяйка. «Слушай!» А там хнычущий и поскуливающий голосок, ставший внезапно женским и знакомым, вовсю плакался молча слушающему волшебнику о горькой доле всеми использованной и брошенной баронессы. Мол, она тут чуть ли не в рабстве и вообще ничего плохого не делала, а просто пила кофе, а этот ворвавшийся. Маг ее тупо заткнул, а затем снял паралич с меня, монотонно потребовав, чтобы я, не совершая резких движений, встал и попытался более внятно объяснить, что здесь происходит. Потому что он, Дмитрий Пространственник, хоть и в своем праве, но прекрасно видел, что я не стал по нему стрелять, несмотря на свою вопиющую безжалостность к другим людям. Я, князь Дайхард, преследую людей, похитивших мою жену. Ровно проговорил я, держа руки на виду у готового ко всему волшебника. Ария фон Аркендорф напала на моих вассалов и сожгла их имение по приказу Сильверхеймов, кивнул я в сторону вполне знакомой теперь девушки в мужском костюме. Затем кивнул в сторону трупа немолодой женщины, рассматривающей потолок остекленевшим взглядом. Это бывшая княгиня Ринеева. Она неоднократно организовывала покушение на меня. «Как вы узнали, что Сильверхейм здесь?» Отношение мага ко мне еле заметно поменялось. «Мы с женой работаем на тайный приказ», — также ровно проговорил я. «Ее похищение — государственное подсудное дело. Саму Сильвию Сильверхейм разыскивают в связи с недавней бойней возле ратной академии Санкт-Петербурга, где с ее подачи погибло несколько невинных гражданских. Ария заскулила, но тут же заткнулась. «Этого я не знал!» – медленно проговорил волшебник. «Вы уверены, князь, что ваша супруга была именно похищена? Кажется, она находилась тут по доброй воле». Ее вынудили дать слово сотрудничать под угрозой смерти близким и родным, дернул щекой я. Если хотите дополнительно проверить мои слова, позовите вашего экспо, вашего чернокожего человека из туалета. Я не знал, что здесь будете находиться вы, поэтому проинструктировал его, что вам нужно передать. Так и поступлю, кивнул маг. Ждите здесь. Кажется, у нас есть несколько серьезных тем для разговора. И спокойно пошел к выбитым мной дверям. А я, вместо того, чтобы хватать с полу револьвер и стрелять ему в спину, обратил свое внимание на сидящую в кресле слегка обваренную кофе со слегка простреленной рукой Арию фон Аркендорф, находящуюся в сильной панике. Теперь уже в ее натуральном, красноволосом обличии. Так вот, кто был оборотнем. Вот кто все эти молодые люди, бегавшие вокруг бывшей Ринеевой. Так вот, кто тот мужик, с которым она якобы жила. Незаметный, уходящий в ночи и приходящий утром. А я с самого начала знала. Внезапно заявила мне вреднейшим голосом Даймон. Просто не говорила. «Убью, сучку!»